Глава 21. Марисса Саргон. Я лихорадочно расстегивала его пуговицы, моля только о том, чтобы нас никто не потревожил. Ждать было уже не в моих силах. Мне нужно было увидеть его левую руку до того, как мы окажемся в академии, до того, как мысли сведут меня с ума, до того, как он узнает, что на мне появилась метка. Мне нужно было убедиться, что он моя истинная пара, а не его отец. В противном случае я должна была покинуть академию и никогда больше не встречаться с Каем. Никогда. Пальцы дрожали, и от этого пуговицы будто нарочно цеплялись, мешая, замедляя меня. Кай смотрел на меня с прищуром хищника, но в его взгляде не было привычной насмешки. Зато в нем был расплавленный металл и жар, от которого у меня пересохло во рту. — Куда ты спешишь, Мэри? Его голос прозвучал низко, опасно, и это только сильнее подстегнуло меня. Дыхание срывалось, и я едва ли могла понять, от чего именно. От волнения или охватывающей с каждым мгновением страсти? Если мы не окажемся истинной парой, если на мне будет чужая метка, я не смогу больше смотреть ему в глаза, быть рядом и знать, что моя страстная к нему любовь, проснувшаяся после нашей первой встречи в академии, все это по-настоящему и вечно. Метка, конечно, не приговор и не имеет ничего общего с искренними чувствами. Это лишь способ для драконов знать, что с этим партнером наиболее вероятное потомство. Но, к сожалению, большинство придавало истинности куда больше значения. «Сейчас нас никто не потревожит», — сказала я, сделав судорожный вдох. «Не хочу терять времени». Я уже добралась до середины ряда пуговиц на его рубашке, как вдруг он перехватил мои руки, притянул к себе и накрыл губы поцелуем, заставив забыть, кто и зачем начал эту игру. Мир сузился до его дыхания, запаха, горячей ладони на моей спине. Его пальцы впивались в меня, а вторая ладонь, которой он придерживал мою голову, скользнула ниже. Нащупав ленту корсета, он потянул за нее и ослабил. Я почувствовала, как платье чуть сползает с плеч, открывая кожу и впуская к ней ледяной воздух. Он опустил взгляд, и в его глазах сверкнула откровенная жажда. Его пальцы двинулись к приспущенным рукавам, медленно сдвигая их с моего плеча вниз. «Стой!» — выдохнула я, прервав поцелуй, пока мои руки не оголились достаточно, чтобы показалась метка. «Я не могу больше ждать», — выдохнула я и решительно расстегнула пряжку его штанов. «А платье снимать слишком долго». Он зарычал в нетерпении. Мне нужно было снять с него рубашку, но самой остаться в платье. И я видела только один способ сделать это так, чтобы он ничего не заподозрил. Приспустив его штаны, толкнула Кая в грудь, и он послушно сел на скамью. Его глаза были темнее ночи. Расширившиеся зрачки почти скрыли серебро радужки, когда он потянул меня к себе, одновременно задирая пышную юбку. Я встала коленями на скамью, держась за его плечи так, что он оказался между моих ног, а потом, подчиняясь власти его рук, медленно опустилась. Он не торопился перейти к главному блюду, и я лишь почувствовала твердую головку, что коснулась моей промежности, и немного подвинулась взад-вперед, подразнивая нас обоих. — Ты сегодня необычно решительна, — выдохнул он, спуская ткань платья ниже, чтобы оголить грудь, но я его остановила, удержав одежду на месте. — Терпение, Кайрен! Выдохнула я, склонившись к его губам. «Сейчас я здесь главная!» Он издал утробный рык. Я чувствовала, как его внутренний зверь бушевал в груди, взывая к тому, чтобы войти в связь, чтобы объединить нашу силу и наполнить друг друга. Но сначала я должна была убедиться. Продолжая двигаться на нем назад-вперед, но не позволяя зайти дальше, я вернулась к пуговицам. Кай проник ладонями под мою юбку и крепко сжал мои ягодицы, усиливая давление между нами и направляя меня. Я едва могла дышать. Моя вторая ипостась тоже жаждала большего, сводила с ума и стирала мысли, но я упрямо удерживала в сознании свою главную цель. Одной праматери известно, как сильно я желала его, как трудно мне было сосредоточиться на этих мелких тугих пуговичках, которые едва поддавались. Я добралась до последней пуговицы, но Артас вдруг подался вперед, поймав мои губы в поцелуе, и вся моя решительность рассыпалась. Его ладони, что крепко прижимали меня к нему, поднялись выше, нащупав кожу спины под корсетом, а я тщетно пыталась поймать ворот рубашки, чтобы раздвинуть его и стянуть ткань, оголив плечи Кая. То и дело взрыкивая, он целовал мою шею, заставляя меня задыхаться от всепоглощающего желания. Он ласкал меня, проводя пальцами вдоль позвоночника, и когда его прикосновения остановились внизу, у самой линии ягодиц, я не сдержала протяжного стона и откинула голову назад. Будто сочтя этот жест за приглашение, Кай припал губами к моим плечам, осыпал поцелуями ключицы, а потом, высвободив одну ладонь, снова потянул мой лиф ниже, оголяя грудь. Я опомнилась и перехватила его ладонь. «Ты сегодня непослушный!» «Я никогда не был послушным!» Хрипло отозвался он и усмехнулся. А дальше все произошло слишком быстро. Я уже положила ладони ему на плечи и одним движением спустила с них рубашку. Но в этот момент Кай приподнял мои ягодицы и умелым движением вошел в меня, выбив из легких весь воздух. У меня потемнело в глазах. С губ сорвался крик острого наслаждения. Голова сама вскинулась наверх, и мне потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы вспомнить, ради чего я затеяла все это. Кай замер, позволяя мне привыкнуть к нему. Я выдохнула стон, открыла глаза, но прежде чем успела опустить взгляд на его плечи, свет в вагоне пропал окончательно. «Что за...» — начал было Кай, но я накрыла его губы своими, не желая тратить драгоценное время на разговоры. Похоже, сама судьба была против того, чтобы я узнала правду. Наверное, она была так ужасна, что мне не стоило знать о ней. Но я уверенно отогнала от себя эти мысли. Мои чувства к Артасу были такими сильными и яркими, что никто другой просто не мог занять место моего истинного. В кромешной темноте наша близость ощущалась еще более остро. С тихим стоном я начала двигаться, скользя по твердой длине Кайрена Артаса, погруженной в меня до самого упора. С его губ срывалось хриплое рваное дыхание, и я ловила его, наслаждаясь каждым мгновением. Мне одновременно хотелось поддаться неистовой страсти и получить разрядку как можно скорее, и продлить это мгновение так долго, как это было возможно. Казалось, в поезде не осталось никого, кроме нас двоих. Мое сердце билось в ладони дракона, который все же добился своего и добрался до моей груди. Его пальцы ласкали мои соски, заставляя меня задыхаться от волн удовольствия, которые накатывали на меня с каждым движением. И все же Артас был не из тех, кого можно было просто так отвлечь. «Теперь нас точно начнут искать», — сказал он хрипло. «И найдут». «Думаю, даже если так, нас услышат задолго до того, как подойдут достаточно близко». «Да, или почувствуют запах», — хмыкнул Кай и вдруг замер. Его мышцы под моими пальцами словно бы окаменели, и на один короткий миг меня пронзил страх, что если даже в полной темноте он разглядел метку. Но нет, дело было не в этом. «Мария!» — мою щеку обдало его горячим дыханием. «А ведь ты пахнешь!» «Что?» От неожиданности я даже перестала двигаться. «Я чувствую твой запах», — сказал Кай. «Я понял это еще в магазине. Раньше ты словно была стерильна, и я никогда не мог распознать твои эмоции. А теперь точно знаю, что ты возбуждена, взволнована, напугана». «Имею право», — выдохнула я и снова склонилась к его губам, чтобы прервать этот поток откровений. То, что у меня появился запах, было неожиданно. Я думала, подавитель Керри навсегда сделал меня особенной среди драконов. Но, видимо, тот факт, что Артас лишил меня невидности, как-то повлиял на мой организм. И я добавила, вот я и стала снова как все. «Ты никогда не будешь как все», — с пылом заявил Кай и положил руки мне на бедра, вынуждая возобновить движение. «Для меня ты навсегда останешься особенной, если только мы действительно истинные». При мысли о том, что этот раз может стать последним, мой рот наполнился горечью. Наверное, мне стоило признаться, сразу рассказать о своих сомнениях, раз уж я не смогла провести проверку. Но страх потерять Артаса был таким сильным, что я лишь крепче прижалась к нему и снова задвигалась, приближая нас обоих к сильнейшей разрядке. Несмотря на то, что в вагоне было темно, я закрыла глаза, чтобы наиболее полно ощутить каждое мгновение. Моя кожа пылала под ласками Кая, а тело плавилось, растворяясь в наслаждении, которое дарило мне каждое движение и прикосновение. «Я люблю тебя, Кай!» — вырвалось у меня. Я была уверена, что он увидит смущение, отразившееся на моем лице. Щеки пылали от жара. Возможно, это было не первое мое признание в чувствах, но оно шло от самого сердца. Вместо ответа Артас двинул бедрами, и сладкое напряжение, что копилось внутри меня, растеклось по телу сокрушительным оргазмом. Я выгнулась в руках дракона, и с моих губ сорвался не просто стон, а крик удовольствия. А в следующее мгновение он присоединился ко мне, и по вагону прокатился тихий удовлетворенный рык. После чего Кай уткнулся лбом мне в ключицу. Некоторое время мы сидели, не двигаясь, просто переводя дух. Я зарылась пальцами в волосы Артаса, медленно перебирая их. Он гладил мне спину, и, воспользовавшись моментом, я осторожно поправила платье, вернув лиф на место. Если внезапно включится свет, Кай не узнает мою тайну, вот так сразу. И все же я должна была рассказать ему, потому что если мой любимый дракон занимался любовью с истинной парой своего отца, он имел право знать об этом. И лучше, если это произойдет до того, как мы приступим ко второму раунду. «Кай!» Мой голос в тишине вагона прозвучал сипло. «Я должна тебе кое о чем рассказать». «Сейчас?» Казалось, он искренне удивился, и я бы многое отдала, чтобы видеть в темноте его глаза. Моя ладонь скользнула по его щеке ниже, к шее. Кожа Артаса была горячей, практически раскаленной, и такой гладкой и упругой, что мне хотелось прикасаться к нему снова и снова. На подбородке Кая появилась колючая щетина, но даже эта шершавость мне в нем нравилась. Казалось, этого всегда будет мало. И даже несмотря на то, что в этот самый момент дракон был глубоко во мне и так близко, насколько это вообще возможно, мне хотелось большего. Наверное, если бы я могла жить, не отрываясь от его губ ни на одно мгновение, я бы это сделала. «Сейчас», — подтвердила я. Сердце болезненно сжалось при мысли о том, что после этого признания, возможно, моя жизнь изменится навсегда. Но поступок, который я собиралась совершить, был, в моем понимании, наиболее правильным. Мне с самого начала следовало обо всем рассказать, и уверена, Кай бы понял, и мы бы вместе нашли с ним какое-то решение. Дело в том, что у меня воздух между нами словно сгустился. До меня донесся тихий треск, а потом в вагоне мигнул свет. Всего лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы поколебать мою решимость. «Что у тебя?» Сердце Артаса под моей ладонью забилось чаще и сильнее, будто мои слова его взволновали. А вся та твердая длина, на которую я была насажена, подрагивала в нетерпении, распространяя по моему телу волны сладкого томления. И я бы уже предвкушала удовольствие, которое мы оба могли получить, если бы не этот небольшой секрет, вставший между нами высокой стеной. Но прежде чем я снова решилась заговорить, свет в вагоне снова включился. И первое, что я увидела, метка истинности на предплечье Артаса, потому что я все же стащила с него рубашку. И отметина была такой яркой и, несомненно, огненной, что сомнений у меня больше не осталось. Именно Кай был моим истинным. «Уже ничего», — пробормотала я, неотрывно глядя на метку, что украшала руку дракона. Проследив за моим взглядом, он тихо хмыкнул. «Как раз собирался тебе рассказать», — сказал Кай, и его руки на моей талии сжались крепче. «Появилась после нашей с тобой первой ночи, как и у меня». «На самом деле», — горячо шептал он, — я почти не сомневался, что именно так и произойдет. Артас смотрел прямо мне в глаза, и я, казалось, тонула в этой темной глубине. Меня с нашей первой встречи тянуло к тебе с такой силой, что сопротивляться было практически невозможно. И если бы ты не стала моей сейчас, то это бы все равно случилось, пусть и немного позже. В его голосе было столько страсти, что я невольно прониклась и чуть двинула бедрами, напоминая о том, чем именно мы собирались заниматься. Выдохнув сквозь плотно стиснутые зубы, Кай окинул меня таким плотоядным взглядом, что у меня не осталось ни малейшего сомнения в том, что он хотел меня так же сильно, как и я его. Разница заключалась лишь в том, что я была сверху, и вся власть была в моих руках. Однако как же я ошибалась? Удерживая меня на весу, Артас вместе со мной поднялся на ноги и, сделав шаг вперед, практически впечатал меня в окно купе. Обрамление стекла было настолько тонким, что сесть там было невозможно, и я буквально висела на драконе, обхватив его бедра ногами. Одной рукой продолжая держать меня, другой, Кай, потянул лиф моего платья вниз, и на его губах расцвела хищная усмешка, как только показалась метка истинности. Несколько мгновений он молча разглядывал ее, после чего посмотрел мне в глаза. «Она золотая», — хмыкнул он. «Это странно. Думаю, этому есть какое-то логичное объяснение. Все же твои родители — золотые драконы». «Но во мне пробудилась всего одна стихия». Кай нахмурился. «Я на 100% Артас». «И в этом нет никаких сомнений», — улыбнулась я. «Но при этом ты сын своих родителей. Возможно, стоит просто подождать». Его взгляд стал темным и задумчивым, а губы снова растянулись в предвкушающей усмешке. «Не об этом ли ты хотела мне поведать? У тебя были какие-то сомнения?» — хрипло поинтересовался этот не в меру проницательный дракон и, не дождавшись ответа, накрыл мой сосок губами. Меня пронзило острое наслаждение, которое с каждым мгновением становилось все сильнее, потому что из-за необычной позы мои внутренние мышцы сжимались, обхватывая Артаса так плотно, что я, кажется, чувствовала каждую вздутую венку на всей его твердой длине. А когда он начал двигаться, сначала медленно, а потом все сильнее и яростнее, все мысли и вовсе выбило из моей головы. Я могла только цепляться за плечи Кая, оставляя на них глубокие пылающие следы, и тонуть в удовольствии, которое приносила мне наша близость. В какой-то момент наше хриплое рваное дыхание слилось воедино. Я больше не в состоянии сдерживаться, дрожала всем телом и стонала от каждого глубокого удара внутри меня. Моя плоть сжималась и пульсировала, потому что я была в одном крошечном шаге от полного разрушения, и когда Артас безжалостно толкнул меня за грань, я будто развалилась на части в его крепких, надежных руках. И могла лишь тихо, счастливо всхлипывать, когда он с рычанием последовал вслед за мной. Немного придя в себя, я первым делом обернулась. Меньше всего мне хотелось светить в окно своей голой задницей. Но даже если снаружи нас кто-то видел, юбка моего платья была достаточно длинной, чтобы полностью прикрыть пикантное зрелище. — Что там? — спросил Кай, отстранившись. Он вышел из меня, и я осторожно спустила ноги на пол. Колени ощущались абсолютно ватными, и я продолжала крепко держаться за плечи Артаса, чтобы не упасть. — Ничего, — качнула головой и удовлетворенно вздохнула. Облегчение от того, что именно Кай оказался моим истинным, было таким сильным, что глаза щипало от слез, и я как могла старалась их сдерживать. — Интересно, сколько времени прошло? — Достаточно, чтобы нас потеряли. Дракон натянул упавшие штаны и начал их застегивать. — Или, может, ты хочешь продолжить? Игриво усмехнулся он, напоследок продемонстрировав мне свое внушительное достоинство, которое, казалось, ничуть не уменьшилось в размерах и было готово к продолжению. — Я всегда к твоим услугам. — Хочу, — честно призналась я и убрала руки с плеч Кая, чтобы он мог надеть рубашку. Но мне кажется, теперь у нас будет много времени. Вряд ли отец после всего снова возьмется за старое. — Я больше не допущу этого. Глаза Артаса сверкнули металлом. — И готов поклясться тебе в этом. Кэмерон Саргон больше не причинит тебе никакого вреда. Не посмеет. — Я верю, — кивнула я, говоря совершенно искренне. Мое платье безнадежно помялось. И я, как могла, привела его в порядок. И все равно каждому, кому мы попадемся на глаза, будет очевидно, что произошло между нами. Нам действительно пора возвращаться. Будто в подтверждение моих слов под ногами что-то стукнуло. Вагон дернулся, а потом сдвинулся с места. Вероятно, мы окажемся в академии еще до того, как эта ночь подойдет к своему завершению. Мы с Каем пошли обратно к ребятам, которые наверняка догадались, куда мы оба пропали, и именно поэтому даже не пытались нас искать. И все равно мои щеки пылали, когда мы вошли в купе. К счастью, главный остряк нашей компании Этрейн крепко спал, положив голову на колени Тали. Сама она дремала, прислонившись к стене, но при нашем появлении встрепенулась, а по ее губам скользнула понимающая усмешка. — Что-то вы быстро... Не поднимая головы, пробормотал Конор, который сидел напротив Тали и держа на коленях Ливию. Судя по немного припухшим губам, эти двое тоже не теряли времени даром. — Обо всем поговорили? — Нет, — качнула головой я и присела на краешек сиденья рядом с братом. — Ты не волнуешься? — спросила у него. — Скоро мы приедем, и ситуация с хранителем разрешится. Возможно, нас, как нарушителей сложившегося порядка, отчислят из Даркхолла. — А чего мне волноваться? — пожал плечами Конор. — Я уже выяснил здесь все, что меня интересовало. С отцом пообщался, на сестру посмотрел и убедился, что она в хороших руках. Он бросил многозначительный взгляд на Артаса, который продолжал стоять в проходе. — Можно возвращаться на Элмарк. — На Элмарк? После всего, что мы вместе пережили? Я вопросительно посмотрела на Ливию, на губах которой была немного сонная, но абсолютно беззаботная усмешка. — А ты? — спросила я. — А я туда. Куда он? Она поцеловала моего брата в колючую щеку. — Мы теперь, считай, одно целое. — Даже так? У меня больше не было вопросов, и я поднялась, уступая место Кайрену. Он сел и устроил меня у себя на коленях. Положив голову ему на плечо, я глубоко вздохнула, чувствуя себя самой счастливой на свете, несмотря ни на что. — Постарайся поспать. Ладонь Артаса легла на мою спину. — Чувствую, завтра у нас будет тяжелый день.